блеск ее глаз, уносящий в бездну не в первый раз. Мы говорим так жадно обо всем, время бежит мимо нас, ведь нам сейчас никто не нужен. С ней серьезно в наши дни, ведь нам сейчас так хорошо, мы не хотим иначе, идет любовь. Расставшись, все покажется только лишь сном. Она искренне мне говорит: я не приду, ты больше не звонишь.